Глава 10. Настя продолжала таращиться на зараженную рану. Михей что-то рычал, явно угрожающе. Но мне было не до этого. Я чувствовал, что могу справиться с этой заразой. Внутреннее знание проснулось во мне точь-в-точь, как тогда, во время первого появления магических швов и остальных способностей. Не было времени размышлять на эту тему. Поэтому собрался и выплеснул несколько десятков нитей и сразу же почувствовал нарастающее истощение. На одной чаше весов новая способность. Вот она, осталось лишь пустить ее в ход. На другой — слабость, из-за которой я могу вот-вот потерять сознание. Голова кружилась страшно, а сердце шарашило с бешеным темпом, перекачивая кровь и подпитывая мой напряженный до предела мозг. Внимание! До смерти пациента 45 секунд. Я взял себя в руки. Да, я должен справиться. Многое на кону, в том числе и новый уровень, который обязательно должен получить. Сконцентрировался я на хрипящем Захарыче. Он уже закатил глаза и пускал изо рта зеленую пену. Несколько десятков нитей я сплел в сеть, оплетая ею корчащееся тело лекаря. Внимание! До смерти пациента 30 секунд. Энергетический кокон туго оплел Захарыча и вспыхнул. Я лишь мельком заметил множество искр, которые зациркулировали по энергосети, а затем, будто по команде, впитались в тело пациента. Захарыча трясло, будто в лихорадке. Он заскрежетал зубами, а я коснулся его плеча рукой и отправил импульс веселящего анестетика. Зашил кожаные покровы Захарыча, уже находясь на грани потери сознания. Хорошо, что магические швы теперь накладывались быстрее и гораздо точнее, чем в первый раз. Повезло. Когда я закрывал последнюю рану, меня под руку поддерживала Настя, но меня все равно слегка пошатывало. И стоило мне завершить работу, наступила тьма. Задание выполнено. Операция проведена успешно. Деинтоксикация пациента успешно завершена. Изучена новая особая способность — нейтрализатор. Уничтожает все известные яды и токсины. Я открыл глаза, увидев перед собой встревоженное лицо Насти. Валяюсь на полу, она рядом присела на корточки и зачем-то щупает пульс. «Живой? Он живой!» — махнула кому-то ассистентка. «Куда же я денусь?» — пробормотал я непослушными губами. «На, выпей, с активным уром!» — улыбнулась ассистентка, подсовывая мне стакан, в котором шипела таблетка. «Немного взбодрит». «Мне бы золотой желудь от Сбера!» — попытался я рассмеяться, но лишь закашлялся. «Пей давай, не умничай!» — буркнула Настя. — Я уж думала, все, хана пришла. Но ты, Лешка, ты просто монстр. Я тебе не перестаю удивляться. Талантище. — Вот перехвалишь, и я начну нос задирать и командовать, — предупредил я, замечая, что стол уже освободили. Захарыча уже унесли из операционной. — Ага, еще не родился тот, кто мной командовать будет, — хохотнула ассистентка. — Но ты скажи, как от яда организм почистил? — Поздравляем. Заработано плюс 100 очков опыта. Бонус за применение особых способностей. Плюс 20 очков опыта. Бонус за применение новой особой способности. Плюс 50 очков опыта. Вами достигнут новый уровень. Текущий уровень 3. 80 из 500. Бонус за получение уровня. Усиление особой способности диагностический щуп. Теперь щуп способен распознавать яды и токсины. Дополнительный бонус за получение уровня. Затрачиваемая энергия на особые способности уменьшается в 2 раза. Я улыбнулся сообщению, но Настя восприняла это по-своему. «У тебя все нормально с головой? Не перегрелся? А то с лекарями такое бывает. Ты же одаренный», — произнесла она, продолжая встревоженно посматривать на меня. «Ладно, отдохни, я еще что-нибудь намешаю». Активный ур никакого результата не принес. Я выпил все без остатка, и всего лишь дышаться легче стало. Попытался встать, но не вышло. Только и смог что подняться на локти и вновь вернуться в горизонтальное положение. Настя убежала к шкафу, начиная греметь банками-склянками. А рядом со мной слегка блеснуло пространство. «Ты не пугай так, Лех! На, подпитайся! Я и так недавно наелся!» Услышал я тихий голосок Карыча в голове. Питомец явно поделился энергией, и это меня взбодрило так, что я смог встать на ноги. А тут и бонус пришелся после получения нового уровня. Силушки прибавилось так, что я почти вернулся к прежнему состоянию. Карыч исчез, ну а Настя подошла с колбой, в которой я рассмотрел синюю жидкость. «Надеюсь, это не яд крахома», — вспомнил я название яда, которое озвучила система недавно. «Да ты и в ядах разбираешься», — удивилась Настя, затем хихикнула. «Шуточки, конечно, потомственного лекаря. Это витамины. Пей». Я влил в себя терпкую жидкость. «Ну как?» — насторожилась ассистентка. Я захрипел, схватившись за горло. «Во дурак!» — хлопнула она меня полотенцем, которое держала в руках. «Да никак, если честно», — признался я. «Значит, позже должно помочь. Витамины Юка все же эффективные», — подчеркнула Настя. «Надо было сразу объяснить. Может, у меня аллергия на эти... Как его?» — щелкнул я пальцами. «Юка», — улыбнулась Настя. «Это микроэлементы из глубоководных водорослей. Очень полезные. Это я взяла с собой свои. Вот и пригодились». «Хорошо, спасибо. Поделюсь результатом», — улыбнулся я. «Если он будет». «Не сомневайся, будет», — многообещающе закивала Настя. В этот момент дверь распахнулась. В операционную зашел Крест. И улыбка на его лице говорила о том, что он доволен работой. «Я впечатлен, Алексей», — покачал он головой. «Такое сотворить может только профессионал своего дела. Я недооценивал тебя». «Вознаграждение в силе?» — спросила Настя. Босс взглянул на нее, подошел к столу и постучал по нему. «Да, как и обещал», — кивнул он. «Выдам в конвертах и столик поменяем. Поставим нормальный. Инструменты я тоже заказал через барыг. Придут завтра». «Это радует», — улыбнулся я. «Алексей, пойдем поболтаем», — махнул он мне. «Есть у меня к тебе пара вопросов». Мы вышли из комнаты в сопровождении Михея и еще пары головорезов. Гвоздя не было видно. Скорее всего, Крест решил убрать подальше этого шибко агрессивного типка, чтобы не отвлекал меня от работы. Наконец-то. Мы зашли в одну из смежных комнат, и Крест оставил Михея у дверей. «Проходи, садись», — махнул мне в сторону стола авторитет, сам же расположился в кресле напротив и откинулся на спинку, внимательно, с прищуром смотревшись в меня. «В чем твой секрет, Алексей?» — спросил он. «Никаких секретов», — развел я руками. «Я чист перед тобой. Лекарем я устраивался, вот и выполняю свою работу». «Ты изменился. Раньше был пассивным, угрюмым. Да и Захарыч отзывался о тебе, как о слабеньком помощнике, не более того. Злился, что ты рукожопый и все не так делаешь», — продолжал Крест, не отводя от меня внимательного взгляда. «А сейчас ты... Ты показываешь такие результаты, что на голову превосходишь Захарыча. Он через одного спасал. Говорил, условий и возможностей не хватало». «Хорошо, буду говорить откровенно», — вздохнул я. «Уж постарайся», — улыбнулся Крест. Улыбка эта была странной. Либо он мне не верил и нервничал, либо радовался, что подцепил на крючок талантливого лекаря. «Во мне проснулся дар лекаря», — сообщил я ему. «И это произошло, когда оперировал Кардана». «Интересно», — склонился над столом Крест, продолжая смотреть мне прямо в глаза. «Я просто чувствую энергию и использую ее», — сообщил я, стараясь не отводить взгляда. «И как ты ей управляешь?» «Интуитивно. Концентрируюсь на ранении, изучаю его, зашиваю. В общий наркоз, когда надо, ввожу», — перечислил я. «Прям как Захарыч все рассказывал», — довольно причмокнул Крест. «Ладно, не пристаю. В вашу Захарычем кухню я залезать не собираюсь, но откровенность ценю. Вот, держи, и своей ассистентке передай». Авторитет скрипнул ящиком и достал из него два конверта, кидая их на стол. Они были подписаны, и, как и прежде, один был значительно тяжелее другого. «Как думаешь, когда Захарыч встанет на ноги?» — спросил меня Крест, когда я был уже в дверях. «Сам не знаю», — пожал я плечами, бросив наугад. «Возможно, неделю будет восстанавливаться или раньше придет в себя. Теперь все зависит от его иммунитета». «Кардан, которого ты подлатал, уже вовсю работает», — улыбнулся Крест. «Так что и Захарыч поправится раньше». «Это хорошо», — кивнул я. «Ну ладно, можешь идти. Приводите в порядок комнату и можете быть свободны», — произнес авторитет. Я вышел в коридор. Михей проводил меня до операционной. «Красава, Алексей!» — хлопнул он меня по плечу. «Ты прям вообще! Я просто охренел, когда ты это, ну, засияло все вокруг. Короче, искры какие-то появились. Ну, ты просто, просто мощь!» «Спасибо на добром слове!» — улыбнулся я и вернулся в наш закуток. Ассистентка была на взводе. Наверное, думала, что авторитет меня решил попытать немного. «Ну, что там было? Что сказал?» — тихо прошептала она, еле шевеля пухлыми губками. «Вот, это тебе!» Протянул я ей конверт с деньгами. Настя открыла его, доставая пачку 100-рублевых купюр. 500 рублей!» Ассистентка надула губки, хотя глаза ее блестели от неожиданной премии. В прошлый раз было то же самое. Так то было за месяц, заметил я. Хотя да, ты прав, скромно улыбнулась ассистентка, убирая деньги в сумочку. Я в это время бегло пересчитал свою наличку и понял, что Крест выплатил мне 3500 рублей. Методом нехитрых вычислений я понял, что могу смело идти в банк. Теперь у меня есть необходимая сумма, чтобы получить доступ к банковской ячейке. Хотя, с другой стороны, остается всего 500 рублей, и это на месяц. Вряд ли Крест расщедрится еще на одну премию. Раз он держит нас на поводке, значит ждать нам конвертов еще долго. И экономить опять придется на всем. Надо будет подумать насчет дополнительного заработка. «Так ты же мне не ответил!» — услышал я голосок Насти. «Как ты яд нейтрализовал? Это ведь только лекарям-магам под силу, и то не всем!» Я вспомнил слова Михея про искры. «Ты ведь видела, как я лечил Захарыча от яда?» — ухмыльнулся я. «И просто охренела!» — округлила глаза Настя. «Откуда это в тебе, Леша?» «Да я и сам охренел, вот как и ты!» — рассмеялся я. «Во мне проснулся дар, и теперь я полноценный лекарь». «Вам с Захарычем точно будет о чем поговорить», — радостно произнесла Настя. «Скорей бы он выздоровел. Хотя мне и в твоей компании неплохо». Разумеется, премии при Захарыче ей обычно не выплачивали, насколько я вспомнил, покопавшись в памяти Алексея. Лишь месячные выплаты, так сказать, для поддержания штанов. После того, как Настя отмыла стол и полы, а я обработал инструменты, мы выпили по кружке чая с эклерами, которыми угостила ассистентка, и покинули операционную в сопровождении Михея и еще одного молчаливого лба. Мы добрались до метро, спустились в подземку, а на платформе наши пути разошлись. Я поехал в одном направлении, Настя в противоположном. Оказавшись дома, я решил устроить комплексный обед, точнее, уже ужин. Разогрел остатки куриного супа и картофельный соус и сытно поел, подпитывая свой организм дополнительной энергией. «Слава империи!» — воскликнул воин из комнаты. «Забавный какой!» — донесся голосок Карыча. «И что только не придумают человеки, чтобы усложнить себе жизнь!» «Да просто забавный персонаж!» Вернулся я в комнату с кружкой горячего чая, устроился на кровати, подложив под спинку подушку. «Он тебя задолбает этой фразой. Еще 3 дня повосхищаешься, а потом разобьешь его вдребезги», — хихикнул грач, приобретая еле уловимые очертания. Он несколько секунд всматривался в игрушечного воина, а затем клюнул сияющий меч. Разумеется, клюв птички пролетел фигурку насквозь. «Зачем так радикально? Просто выключу, пусть для красоты стоит», — ухмыльнулся я, заходя через смартфон в сеть. Узнал график работы нужного мне филиала Сбера и понял, что тот уже закрыт. Значит, отправлюсь туда завтра. Решил я узнать немного про этот удивительный мир и набрал в поиске, что обозначают стрелы и мечи на автомобильных знаках. «У меня кузен был такой болтун и тупой страшно», — произнес Карыч, отвлекая меня. «Блестяшка! Вот его любимая фраза. Как увидит отражение лучей солнца на воде. Блестяшка! Посмотрит на солнце. Блестяшка! Больше ничего и не мог сказать». «Книжек мало в детстве читал», — хохотнул я. «Да он и не умел», — признался Карыч. «Его в итоге перевоплотил в сорняк астральный грох». «А это еще кто такой?» «Кто такой? Божество астрального мира. Ему все астральные существа поклоняются», — объяснил Карыч. «Ой, ладно, там все сложно. Не хочу даже вспоминать. Даже рад, что свалил из этого царства абсурда». «А ты самый умный там был, получается», — заметил я. «Ну да, я такой», — хихикнул Карыч. «Гений, что уж говорить». Я покачал головой, переключаясь на смартфон. От скромности Карыч точно не умрет. Оказывается, эти знаки обозначают принадлежность к обеспеченному дворянскому роду. Стрела — зажиточный барон или граф, меч — княжеский род. А вот когда меч на императорском гербе, это очень крутая княжеская семья. Я вспомнил значок на автомобиле той аристократки, которая сбила Зинаиду. Как раз там и был изображен меч на гербе. Значит, недалеко от меня, буквально в паре метров, стояла княжна одной из самых богатых семей империи. Вот это да. Да там и по целителю было понятно, что семья шибко обеспеченная. Даже он вел себя так, будто сошел с небес к простым смертным. Морщил все время нос. Вот только девушка не была такой. Более естественная она, что ли. Я даже вспомнил, как ее усадили в машину и взгляд, которым она меня одарила. Очень интересная особа. Я бы не прочь пообщаться с ней. Вот только не по рангу, увы. Затем я прочел, что эти стрелы и мечи можно встретить также на одежде, на светских балах и не только. Вообще, с титулами в здешней Российской империи была следующая ситуация. Князья, понятно, высшая аристократия, и даже император, при желании, не мог лишить их титула. Ну, если только не поймал за задницу на каком-нибудь преступлении, вроде подготовки государственного переворота. За ними шли графы. Это тоже титул, передающийся по наследству, и который невозможно купить. Древность рода и все дела. Ну и император мог пожаловать графский титул в редких случаях особых заслуг. И последними шли бароны. Вот с ними была совсем другая история. Баронский титул практически мог купить любой. Как я понял, здешние миллионеры быстро становились баронами. Не знаю, какой там был ценник, но, судя по всему, впечатляющий. Затем я нашел информацию об аномалиях. Оказывается, они возникают наплывами. Зеленые появляются чаще, и они наиболее безопасные. Насекомые, жучки, паучки и всякая такая мелочь. Есть и оранжевые аномалии. Они возникают гораздо реже, и информации о них почти и не было. Метровые зубастые крысы с чешуей. Вот что я понял из последней сводки. Вот что вылезло из прошлой оранжевой аномалии. Это уже повеселее будет пчелок и муравьев. Теперь хоть более-менее понятно. Хотя график появления постоянно менялся. Забавно, что он выглядел в сети почти как прогноз погоды. Следующий наплыв ожидался через 1,5 недели. Но это не точно, как писали прогнозисты. После беглого изучения инфы в местной Википедии, которая называлась «Библиомир», я примерно понял политическую карту мира. Китай нам не конкурент. Британия, как и Япония, враги империи. Правда, этакие дремлющие. Ну а Пятый Рейх нейтральный, хотя сложно в это поверить. После Третьей мировой войны имперцы разгромили Четвертый Рейх, в итоге на месте которого образовался Пятый Рейх, в весьма сокращенных границах. И, кстати, теперь они довольно дружелюбные ребята, которые внезапно захотели сотрудничать с Российской империей. Африка раздроблена на племена, которые постоянно воюют друг с другом. Ну а то, что было Северной и Южной Америкой, здесь называют просто штатами. Сколько там этих штатов, я так и не понял. Этакий продвинутый феодализм. Там больше распространена темная магия, жертвоприношения, поклонение сатане и всему темному. А технологии там замерли на уровне кнопочных телефонов и пейджеров. Телефон внезапно просигналил входящим звонком, а затем кто-то сбросил. Неизвестный номер? Кто бы это мог быть? Затем в пульс пришло сообщение с того же номера. «Ну и зачем ты меня забанил, чудик?» — прочел я. И следом пришло сообщение, от которого я сразу похолодел.